Глава 21. Через пару недель после моих переговоров с промышленным магнатом он все же решился приехать на омоложение. Видно, до этого времени ждал, не сделал ли я что-нибудь с ним, как с предыдущей главой этой шайки. Впрочем, свое слово я всегда держу, поэтому вредить этому старичку не стал. На этот раз никто его колонну на территории нашей клиники запускать не стал, пришлось ножками топать. Но возмущаться магнат не осмелился, поэтому получил долгожданное омоложение. Уезжать сразу не стал, а снова напросился на встречу и беседу с глазу на глаз. «Слушаю вас», – произнес я, когда мы остались одни. «Андрей Евгеньевич, нам бы очень хотелось закупать у вас защитные амулеты, которые вы изготавливаете. Насколько мы знаем, у вас они имеются в наличии, готовы платить хорошие деньги». «К чему этот разговор и такая просьба?» – полюбопытствовал я. «Вы же не хуже меня знаете, что едва только займусь продажей, как тут же испорчу отношения с нашими властями. А мне это совсем не нужно». «Не думаю, что все так плохо. Ваши амулеты понемногу расходятся по всему миру, пока только для защиты людей, но скоро дойдет и до тех, которые защищают технику». «Ну и что? Я к этому никакого отношения не имею, мне это не нужно». «Да и поймите, у меня нет желания заработать как можно больше, поэтому не нужно деньгами прельщать». «Деньги лишними не бывают», – с улыбкой сказал англичанин. «Просто мне хочется получать такие необыкновенные вещи из ваших рук. Могу купить и у других людей. Как уже сказал, продажа идет, не все ваши изделия доходят до армии». «Мне все равно, кто продает вам амулеты. Я это делать не буду. У меня есть договор с властями, нарушать его я не собираюсь. Не в моих это правилах. Вы же говорили, что являетесь дворянином, поэтому должны меня понять». Парень, в которого превратился старик после омоложения, внимательно на меня посмотрел. «Насколько я знаю, – произнес он, – у вас нет дворянской крови». «Во мне есть дворянский дух, – хмыкнул я. Поэтому давайте больше не будем это обсуждать. Это все, что вы мне хотели сказать?» «Нет», – ответил мужчина. «Меня попросили обговорить с вами возможность вашего приезда в Англию, чтобы провести омоложение и лечение наших граждан. Само собой, вашу безопасность гарантируем». Я поначалу подумал, что ослышался, а потом просто не смог сдержать смех. Хохотал долго, да с таким задором, что даже мужчина, который сидел напротив меня, начал неуверенно улыбаться. «Нет, в Англию точно не поеду», – отсмеявшись, произнес я. «Почему? Вы нам не доверяете? Честно вам скажу, меня даже оскорбляет то, что вы думаете, будто я вам доверяю. Неужели я на идиота похож или вас смущает моя молодость? Никогда не поеду в вашу страну, так же, как и в любую другую, находящуюся в Европе. Я не враг себе. Я прекрасно понимаю, что являюсь костью в вашем горле, и как только у вас появится возможность, вы приложите все силы, чтобы убрать меня. Да и не только вы. Насколько я знаю, недавно произошло столкновение между вашими войсками и российскими, где с помощью моих амулетов войска НАТО понесли огромные потери, нанеся нам незначительный урон. Наша армия действительно показала себя во всей красе, захватив три страны или оккупировав, не знаю, как это называется в этом мире. Они остановились, накапливая силы. Впрочем, то же самое сделали и вечные оппоненты. Страны, на территорию которых вошли российские военные, являлись членами НАТО. Поэтому блоку пришлось как-то реагировать, так как простой вой по телевизору не отбросил русских обратно. Требовалось предпринимать ответные шаги. За оружие массового поражения никто хвататься не стал, боялись получить ответку, поэтому спешно начали формировать кулак для отпора. Тут-то они показали свою дружбу и поддержку во всей красе. Ряд стран отказались участвовать в такой авантюре и посылать своих военных, да и простые жители начали выходить на митинги. Русские уже стянули границы почти целую армию, и только тогда последовал ответ. Наши позиции обстреляли ракетами, причем снарядов не жалели. Хорошо, что командование ожидало это и противовоздушная оборона не подвела. Впрочем, несмотря на все усилия, далеко не все томагавки удалось сбить, так что наши войска понесли потери. Впрочем, долго американцам и их союзникам ждать не пришлось, наши ответили, причем число потерь у союзников оказалось катастрофическим, в отличие от русских. Видно, что наше командование собрало в кулак всех, у кого имелись амулеты, и бросили их в бой. Требовалось показать всему миру, что российская армия самая сильная. Что тут скажешь? Показали. За один день боев, в которых отметились и самолеты, и танки, и другое тяжелое вооружение, блок НАТО только убитыми потерял около 16 тысяч человек, а это огромное число. Дело в том, что, несмотря на громкие высказывания о могуществе НАТО, своих войск в европейских странах почти не было. Да и граждане не очень рвались в бой. Слишком они хорошо жили, слишком расслабились. Никто не ожидал, что война может прийти в их дом, когда их руководство отдавало приказы бомбить азиатские и арабские страны, никто на это не обращал внимания, так как не могли представить себя на их месте. Разгром был полным, но несмотря на это, российская армия осталась на месте, как будто ожидая дальнейших действий противника. Впрочем, в Сирии наша группировка тоже отметилась, командованию сразу стало известно о том, что началась война, поэтому они не стали ждать, а первыми нанесли удар по группировке войск НАТО, а после перешли в наступление. Такого никто не ожидал, американцы даже толком ответить не успели, поэтому вся их техника была сметена. Одновременно участились нападения на солдат военного блока и на территории Ирака, Афганистана, Ливии. Нужно отметить, что японцы решили не участвовать в этой бойне, а спешно отвели своих солдат, на территории островов прошли митинги, чтобы базу американцев убрали с их территории. Опасались, что в случае ядерной войны прилетит и им тоже. Конечно, жителям страны восходящего солнца очень хотелось поучаствовать в разгроме своего соседа, да только пока проигрывала в войне НАТО, а не Россия. К тому же китайцы зашевелились, у которых тоже накопилось много претензий к островитянам. В общем, сейчас американцы ругались со своими союзниками, русские спокойно стояли на месте, ожидая дальнейших действий противника. Нужно отметить, что несколько подводных лодок было потоплено на севере, видно, не обманул меня мой гость из Японии. Готовились по нам нанести удар, только опоздали. Впрочем, противники пока не хотели усугублять ситуацию и начать бомбежку городов, слишком все стало непредсказуемо, требовалось разработать план дальнейших действий. Уже всему миру стало известно, что Россия привела свою ядерную триаду в состояние повышенной боевой готовности – поэтому разбомбить неожиданно их не получится. Конечно, американцы надеялись на свою удаленность, но вот неизвестно, куда пропали подводные лодки России с ядерным оружием на борту. Возможно, что они уже заняли позиции у берегов Северной Америки и только ждут команду на нанесение удара. Англичанин понял, что ничего от меня не дождется, поэтому вскоре уехал. У меня очередной раз увеличили охрану. Видно было, что правительство впечатлили мои амулеты. Едва только начались бои, как мне позвонил лично президент, который попросил, чтобы я срочно сделал еще один артефакт, а лучше несколько. Впрочем, я и так этим занимался. Ко мне в больницу начали свозить тяжелораненых солдат, в основном офицеров. Видно, что рядовым помогали простые доктора. Впрочем, как и говорил раньше, много раненых не было, привозили вертолетами небольшими партиями. Нужно отметить, что граждане, у которых были больные дети, несмотря на тревожную обстановку в мире, продолжали окольными путями привозить своих страдальцев ко мне. За это время мне удалось побывать в Челябинской области и посмотреть, как идет обустройство моей новой клиники. Результатом оказался доволен, делали даже быстрее, чем обещали. Само собой, лечебный артефакт у меня не получилось там создать. Слишком дел много было в связи с последними событиями, происходящими в мире. У меня состоялся серьезный разговор с Никитой Андреевичем. Он сам напросился ко мне навстречу по важному вопросу, впрочем, других у него и не было. «Андрей Евгеньевич», – заявил он, едва только зашел ко мне в дверь, – «вам нужно срочно увеличить охрану». «Куда еще больше-то?» – поинтересовался я. «По-моему, сейчас ко мне и так невозможно подобраться. Стоят же войска вокруг. Да и вы без дела не сидите, работаете. Вам нужно личную охрану увеличить. Мало ли чего может случиться. Ты можешь прямо сказать, что тебя беспокоит?» Мужчина немного помолчал, собираясь с мыслями, после чего начал говорить, причем его слова мне очень не понравились, хоть и сам думал о таком. «Дело в том, что Третья мировая война не начнется. Разумных политиков хватает. Поэтому будут договариваться. Сейчас пока все понимают, что в случае обострения конфликта Никто не выживет. Даже ваши амулеты не помогут. Чтобы дальше давить на Россию, американцам нужно будет вас убрать. Вы человек, который нарушил мировой порядок. Этого вам не простят. Понимаете?» «Понимаю», – кивнул я. «Увеличивая охрану. Даже полигон можете увеличить. Я слышал, что у некоторых наших олигархов имеются свои частные армии. Вы сможете организовать что-то подобное?» «Думаю, что да», – ответил мужчина. «Вот и занимайтесь. Деньгами вас ограничивать не буду. Нужно усиливаться. Слишком на душе неспокойно. А меня моя интуиция никогда не подводит». Со всеми переговорами кучи пациентов смог добраться до дома только вечером, где немного поиграл с сестрой и отправился в подвал собирать артефакты. Лера схватила стул и последовала следом наблюдать за процессом. Алена с Вадимом прибыли поздно, перед самым ужином. Уморились работники, им-то гораздо тяжелее, чем мне. Девушка за трапезой была напряжена, натянуто улыбалась, не впопад смеялась. В общем, вела себя как-то странно. Меня это немного беспокоило. Глянул на нее магическим зрением и обомлел. «Ты что, беременна?» – вскочил я со стула, чем даже присутствующих напугал. Ответа мне не требовалось. Сам видел в ней зарождение новой жизни. «Да?» – как-то неуверенно кивнула девушка. «Ты рад?» «Рад ли я?» – меня даже удивил такой вопрос. «Конечно рад. Давно хотел ребенка». Девушка после моих слов даже просветлела. Видно, переживала, что потребую убить ребенка, глупая. Я подхватил ее на руки и закружил по комнате. «Твою же мать! У меня наконец-то будет ребенок! В прошлой жизни не получилось, а вот в этой сподобился». «Как теперь жить будем?» – полюбопытствовала девушка. «Что значит как? Как и раньше, только теперь тебе сильно напрягаться и переутомляться нельзя, поэтому Вадиму работы немного прибавилось. Но не переживай, скоро и наш маленький сирийский друг примется за работу. Вроде немного разговаривать начал. Мой самый молодой помощник на самом деле быстро осваивал русскую речь, относительно быстро, конечно, в отличие от своей мамы, которая тоже сидела на уроках. Они продолжали жить в моем доме. Конечно, учителю пришлось выделить место в гостинице, на этом настояла охрана. «Так от него сначала толку вообще не будет. Хватит ныть», – оборвал я парня, продолжая обнимать девушку. «Тебя никто не заставляет помирать на работе. В случае чего помогу тебе. Если хочешь снижения нагрузок, то можешь тоже забеременеть». «Не смешная шутка», – буркнул Вадим под смех остальных присутствующих. «Когда свадьбу будете устраивать?» «Вот ведь действительно, а когда?» «Да и вообще, как это все проходит-то?» «Как у всех в ЗАГСе, а можно в храме расписаться?» «Ладно», – махнул я рукой, – «разберемся. Самое главное, что скоро у меня появится наследник». Недавно прошли переговоры главы Российской Федерации с ведущими промышленными магнатами Европы, теми людьми, которые на самом деле принимают решения и отдают приказы всем европейским президентам. Эти люди всегда оставались в тени, но без их вмешательства не принималось никаких серьезных решений. Само собой, в Москву они прибыли скрытно, когда бои в Европе стихли, а воюющие страны договорились провести переговоры, пока война не переросла в глобальную. Потери все понесли относительно небольшие, поэтому стороны пока могли разойтись. Уже во всех странах начали проходить массовые митинги с требованием прекратить боевые действия, в том числе и в России. Магнаты сейчас начали нести очень большие убытки, они с каждым днем увеличивались. Если раньше на это можно было не обращать внимания, так как на продаже оружия неплохо зарабатывали, то теперь требовалось приложить усилия, чтобы прекратить столкновения. Само собой, глава государства прекрасно понимал, что это за люди, поэтому согласился встретиться с ними. Переговоры были тяжелыми. Никто не хотел идти на уступки. Армия России пока дальше не двигалась, да и сил, чтобы оккупировать всю Европу, у нее не было. А магнаты не хотели терять свою вотчину, которую они подмяли под себя после развала Советского Союза. Впрочем, они прекрасно понимали, что сейчас президент России вынужден идти до конца, иначе его собственный народ не поймет. Да и некуда ему было отступать. Глава государства требовал убрать все войска НАТО с территории, которые раньше принадлежали советскому государству, а этого промышленникам очень не хотелось. Терять такие доходы мог только сумасшедший. Все действия, которые они приняли по устранению несговорчивого президента, не дали результата. Слишком много власти взял он в стране, слишком опасались его местные олигархи. В результате решили провести еще один раунд переговоров после того, как обдумают все. Сейчас глава государства советовался с самыми приближенными людьми. «Что делать будем?» – спросил он, внимательно посмотрев на присутствующих. «Отступать нам нельзя. Завтра сюда прибудут на переговоры главы стран, членов НАТО. Нужно требовать, чтобы соблюдали договоры, которые подписали после развала Советского Союза», – встал один из помощников. «Думаю, что понемногу получится снова взять эти страны под свой контроль. Сейчас там оголтела русофобия, хоть и притихли все после начала боевых действий. Опасаются, что мы дальше войска поведем. Несмотря на победные реляции, все прекрасно понимают, что по соплям их блок получит основательно. В Европе, да и в Сирии американцев уничтожили». «Если они стянут в кулак все свои войска», – произнес один из присутствующих генералов, – то мы тоже кровью умоемся. Защита мало у кого имеется. «Раньше воевали и без защиты», – хмыкнул президент. «И умудрялись выигрывать войны». «Времена меняются. Нам можно просто протянуть время и вернуть все свое военным путем. Уже сейчас мы показали эффективность наших войск. Блок НАТО по швам трещит после такого». «Это понимают и наши европейские друзья», – сказал президент. «Магнаты хотят, чтобы мы убрали кудесника. Только в этом случае он согласится вернуться к договору, который был подписан Советским Союзом после Второй мировой». «Ну да, едва только у нас пропадет такой козырь, как снова все вернется обратно. Начнут тянуть с выполнением, да и нам требуется время, чтобы снова закрепиться в прибалтийских странах. Слишком долго жители настраивали против русских. Конечно, возможный план ликвидации кудесника рассматривался задолго до начала боевых действий. Слишком он был непонятен и опасен, поэтому и хотели подстраховаться. Убить его можно было, но хотелось сохранить артефакт, с помощью которого делались амулеты. Да и возвращение молодости не шутка. Но без этого решения не пойдут западные страны на уступки, а вступать в долгую кровопролитную борьбу не хотелось. Просто так колдуна тоже не уничтожить. Слишком много людей о нем знают, да и работают на него. Тут после такого решения как бы революцию не получить. Если принимать решение его ликвидации, то нужно это делать тихо, чтобы власти никто не заподозрил. Главе государства уже предлагали разные варианты, но не хотел он убивать кудесника. Слишком нужный человек, слишком много получили от него. Само собой, какой-то благодарности к этому колдуну президент не испытывал. Уровень политики не тот. Поэтому если бы парень решил пойти против государства, то ликвидировали его бы быстро, никакая защита ему бы не помогла. Кудесник же ни разу не давал усомниться в своей лояльности, скорее наоборот, когда потребовалось усилить нашу армию, то тратил на это дело свои личные амулеты и даже счет не выставил, хоть к этому и готовились. «Значит так», – произнес президент, когда выслушал всех присутствующих. «Парня пока, пальцем не трогайте. А вот охрану увеличьте, иначе без вас его убьют. На такие условия мы не пойдем. Слишком много хотят наши западные партнеры. Думаю, что и в их рядах имеется раскол. Постоянно быть молодыми все хотят, а они только начали к нему ездить. Да и те люди, которые уже получили такую необычную услугу, тоже будут на нашей стороне. Наверное, уже вспомнили, как это быть молодым и здоровым. Так что не будем торопиться, но вот что предложить нужно, хорошо подумать, хоть и сомнительно, что они нашего кудесника оставят в покое. Ладно, все свободны». Когда присутствующие люди вышли за дверь, к президенту снова подошел его помощник. «Что скажешь?» – спросил глава государства. «Убить парня хотят все те же люди. Явно их прикормили наши западные друзья, вот отрабатывают. Может быть, пока шум в Европе, разобраться с этими несознательными гражданами». «Пока не стоит. Внимательно за ним следите. Может, что-нибудь интересное узнаем?» «Хорошо, все сделаю», – кивнул мужчина. «Парень чем занимается?» «Насколько я знаю, собирает эти свои артефакты». «Что значит «насколько я знаю»?» – удивился президент. «Мне нужна точная информация». «Точно сказать никто не может, кроме этого парня. Он к себе никого не пускает». «Разумное решение». «Ладно, поверим его слову. Что там в Челябинске произошло, когда он туда приехал?» «Да, несколько десятков человек перекрыли дорогу, фанатики какие-то считают его чем-то вроде пророка», – улыбнулся помощник. «Впрочем, этих граждан охрана нашего кудесника быстро разогнала, показав, что святости в нем нет совсем, если так к своим поклонникам относятся». Тем временем в Англии тоже обсуждали человека, который так много беспокойства принес в этот мир. Причем джентльмены почти сразу подзабыли про свою хладнокровность, и дело доходило до криков. Только старший в совете, который теперь стал молодым парнем, имел вид благостный и с улыбкой наблюдал за происходящим. «Господа», – постучал он ладонью по столу, – «давайте будем вести себя немного спокойнее, не нужно так шуметь, да и высказывайтесь по очереди, не перебивайте друг друга. Начнем с вас», – посмотрел он на одного из присутствующих. «Думаю», – начал мужчина, – «нужно убрать этого парня, предварительно омолодившись. Конечно, многие хотят иметь постоянную возможность вернуть себе молодость, но вот боюсь, что вскоре у нас начнутся серьезные проблемы. Как всем уже стало известно, мальчишка еще делает защиту на людей и технику. Вы представляете, что будет, когда в российских войсках у всех поголовно будет иметься что-то подобное? У нашего соседа сразу возрастут аппетиты, и они вспомнят все обиды, нанесенные им. Поэтому следует убирать парня, пока еще русские не слишком окрепли». «Что вы скажете?» – спросил хозяин кабинета у второго мужчины. «Считаю, что парня нельзя трогать. Нужно каким-то другим способом решить эту проблему. Конечно, мы сейчас можем получить молодость, но что будет через 50 лет? Да вы сами будете проклинать тот день, когда решили убить этого парня. Считаю, что во время следующих переговоров нужно потребовать, чтобы Россия не распространяла эти амулеты на всю армию. Как-то держать этот процесс под контролем. В конце концов, эти устройства нарушают стабильность в мире». «Да хватит нести чушь!» – тут же раздался голос самого молодого магната из присутствующих. «Парня нужно убивать, пока не поздно. Это сейчас русских могут остановить наши ядерные ракеты. А что будет, если этот парень сможет защищать города? Вы об этом подумали? Наши ученые до сих пор не могут разобраться, как работают эти амулеты. Да и держать под контролем производство этой защиты, как вы это себе представляете? Или думаете, что русские согласятся передать парня нам? Не смешите меня. Они могут пообещать что угодно, а сами все будут делать по-своему. Собирать эти амулеты и дальше усиливаться, и рано или поздно потребуют у нас, чтобы подвинулись еще немного. И придется это сделать. Воевать с людьми, которые имеют подобную защиту, никто не захочет. Даже сейчас наш блок уже начал разваливаться, потому что все увидели, на что мы способны и на что способны русские. Поэтому не горят желанием воевать. Уже 7 стран подали заявку на выход из НАТО, и это только начало. В кабинете снова поднялся шум, люди стали спорить друг с другом. Пришлось хозяину снова наводить порядок. «Господа», – произнес он, когда снова наступила тишина, – «признаюсь честно, не понимаю, почему вы все смотрите на ситуацию с одной стороны. Не спорю, мальчишка очень опасный, но и полезный тоже. Возможно ли договориться с нынешним российским правительством?» «Нет, невозможно. Они не пойдут нам на уступки, так как прекрасно понимают, что нам этот парень тоже нужен. Уверен, что там тоже предположили, что мы не сможем даже между собой договориться. Вы не забыли, как мы меняли неугодных нам людей? Нет? Так кто нам мешает поступить так же? Просто пока не будем трогать парня, а постараемся, даже не постараемся, а посадим в России своего человека вместо нынешнего главы государства. Своих людей у нас там хватает, а потом уже и за парня потихоньку примемся. Главное, чтобы его спецслужбы не так плотно опекали». «Сейчас президента убрать не получится», – задумчиво произнес один из мужчин. «А ждать его смерти мы не можем. Уверен, что не сегодня, то завтра он сам захочет сделать себе омоложение. Рейтинг же у него подрос благодаря победе над нами. А зачем нам ждать его естественной смерти? Этот парень никуда выезжать не собирается, так как опасается повторного нападения. А вот главе государства не получится постоянно сидеть в Кремле, и рано или поздно он полетит на какие-нибудь переговоры. Тут-то и нужно будет заняться его устранением. Главное, чтобы на нас не подумали, иначе русские не оставят такое без ответа. А что они могут сделать в нынешних условиях? Мне даже думать страшно». Конец второй книги. Продолжение следует.